«Хайди или волшебная долина?» Автор книги Йоханна Спири. Перевод книги Е. Вильям Вильмонт. Текст читает Татьяна Курмаева. Глава первая. Горному дяде. От живописно расположенного старинного городка Майнфельд тропа бежит через зеленую лесистую равнину к подножию гор, что сурово и величественно смотрит вниз на долину. Затем тропа круто забирает вверх, и вот уже вскоре на вас веет ароматами вересковой пустоши и горных трав, ибо тропа ведет в Альпы. По узкой горной тропе солнечным июньским утром шла высокая крепкая девушка и держала за руку ребенка, девочку, чьи щеки так пылали, что румянец проступал даже сквозь до темна загорелую кожу. Да и неудивительно, поскольку девочка, несмотря на жаркое летнее солнце, была так тепло укутана, словно ей предстояло идти по невесть какому холоду. Девочке было от силы лет 5, однако за всеми одежками разглядеть ее не было возможности. На нее надели 2, а то и 3 платья, одно поверх другого, а сверху еще повязали большим платком. Обута она была в тяжелые горные ботинки на гвоздях. Девочка мучилась от жары и с трудом шла в гору. После часа пути они добрались до небольшой деревни, что лежит на полдороги и зовется просто деревенькой. Тут наших путниц стали зазывать чуть ли не в каждый дом. Им кричали и махали из окон и дверей, потому что это была родная деревня девушки. Но она никуда не сворачивала. На ходу отвечала на все приветствия и вопросы, не останавливаясь даже на минутку, покуда не добралась до последнего из разбросанных на краю деревни домишек. Здесь ее тоже окликнули. «Постой-ка минутку, дето! Если ты наверх идешь, я с тобой!» Девушка остановилась. Малютка тотчас же отпустила ее руку и села прямо на землю. «Ты устала, Хайди?» — спросила девушка. «Нет, мне просто жарко», — отвечала девочка. «Да нам уж немного осталось идти. Потерпи маленько и старайся шагать пошире. Тогда уже через час мы будем на месте», — подбодрила ее девушка. Из дверей домика вышла добродушного вида женщина. Девочке пришлось подняться. Две добрые знакомые пошли впереди, завязав оживленный разговор о деревенских новостях. «А куда ж это ты ведешь ребенка, дето?» Немного погодя спросила женщина. «Это часом не дочка твоей покойной сестры?» «Она самая», — отвечала дето. «Я иду с ней к горному дяде. Хочу ее там оставить». «Что? Оставить ребенка у горного дяди? Да ты в своем ли уме, дето? Как ты можешь? Старик ее ни за что не примет. Сразу вас назад отправит». «Да как это он нас отправит, когда он ей самый что ни на есть родной дед? Он обязан позаботиться о ней. Пока что я держала девочку у себя, но теперь не хочу из-за нее лишаться хорошего места, которое мне посулили. Так что, Барбаль, пускай теперь ее дедушка обихаживает». «Да будь это кто другой, тогда, конечно», — кивнула толстая Барбель. «Но ты же его знаешь. Что он станет делать с ребенком, да еще с таким маленьким? Ничего не выйдет. А ты куда это собралась?» «Во Франкфурт», — сказала дета. «Там мне обещали и впрямь хорошее место. Прошлым летом эти господа были тут на водах, и я у них прибиралась. Они уже тогда хотели взять меня с собой, но я отказалась. А теперь они снова тут и настаивают, чтобы я с ними уехала. И я очень даже этого хочу, сама понимаешь». «Ох, не приведи Господь оказаться на месте этой девчушки!» — воскликнула Барбель и даже руками от ужаса замахала. «Одному Богу известно, как ей будет с этим стариком. Он же ни с кем не желает дела иметь. Уж сколько лет в церковь ни ногой. А когда раза в год спускается вниз со своей толстенной палкой, так все от него шарахаются, такой он страх наводит. Эти его косматые брови и бородища жуткое, ну чистый индеец или язычник. Просто ужас берет, как встретишь его один на один. «Ну и что с того?» — упрямо отвечала Дета. «Он ей дед и должен позаботиться о внучке. Да и ничего он ей не сделает, потому как, ежели что, то спрос будет с него, а не с меня». «Ох, хотела бы я знать!» — с любопытством спросила Барбель. «Что же такое у старика на совести, если у него такие глаза, и он один-одинешенек живет на горе?» Так что люди его почти не видят. О нем всякое болтают. А ты ведь от своей сестры наверняка что-нибудь про него слыхала, а, Дета? Слыхать-то слыхала, да только ничего не скажу. А то, ежели он узнает, мне не сдобровать. Но Барбель давно уже хотелось выяснить, что там такое с этим горным дядей, почему он такой нелюдимый, почему живет один в горах, и почему люди всегда говорят о нем как-то вскользь, словно опасаются хоть слово сказать против него. Но из-за него тоже замолвить словечко никто не хочет. К тому же Барбель не знала, отчего все зовут его горным дядей, ведь не приходится же он дяде всем и каждому. Но поскольку все его так звали, звала его так и Барбель. Она не очень давно поселилась в деревеньке, лишь когда вышла замуж, а прежде жила в Притигау. Вот и не знала еще всех секретов и особенностей жителей деревеньки и ее окрестностей. Дета, ее добрая знакомая, наоборот, родилась в деревеньке и жила там всю жизнь вместе с матерью. Когда же ее мать умерла, Дета перебралась в курортный городок Батрагац, где ей посчастливилось найти хорошую работу. Она служила горничной в большой гостинице и прилично зарабатывала. Вот и сегодня она пришла из Рогатца. До Майнфельда они с девочкой доехали на вазу с сеном, их подвез один ее знакомый. И Барбель, не желая упустить такой счастливой возможности хоть что-то выведать, взяла Дету под руку и сказала: «Мне ужас, как интересно, что здесь правда, а что брехня. Ты ведь наверняка знаешь эту историю. Ну скажи мне, старик всегда был такой страшный и люто всех ненавидел?» «Всегда ли он такой был, я не знаю. Сама понимаешь, мне сейчас 26, а ему поди уж все 70. Так что молодым я его не застала. Эх, Барбель, знать бы, что все, что я тебе скажу, не пойдет гулять по всему Притигау, уж я бы тебе о нем рассказала. Моя мама ведь тоже родом из Домлежга, откуда и он». «Ах, Дета, что ты такое говоришь?» — обиделась Барбель. «Я вовсе не собираюсь что-то болтать по Притигау. И вообще, я умею хранить секреты, если нужно. Как тебе несовестно? Давай, рассказывай». «Ладно, так и быть, расскажу. Только смотри, держи язык за зубами», — предупредила ее Дета. И она оглянулась проверить, не слишком ли близко за ними идет девочка. Не стоит ей слышать то, что она собирается рассказать. Но девочки и вовсе не было видно. Она сильно отстала, а они в пылу беседы этого даже не заметили. Дета остановилась и начала озираться. И хотя дорога то и дело петляла, отсюда можно было видеть ее почти всю, до самой деревеньки. Но на дороге никого не было. «Вижу, я ее вижу!» — воскликнула Барбель. «Вон там, смотри!» Она указывала куда-то вниз. «Глянь-ка, она карабкается в гору вместе с козьим Петером и его козами. Что это он нынче так припозднился? Но это хорошо, он умеет смотреть за детьми, так что можешь спокойно мне все рассказать». «Смотреть за ней Петеру труда не составит», — заметила Дета. «Для своих 5 лет она очень даже смышленая. Откроет глазищи и все смотрит, где чего происходит. Ничего, пускай освоится с козами. У старика ведь кроме 2 коз и нет ничего». «А раньше у него поди побольше было?» — полюбопытствовала Барбель. «У него-то? Да уж раньше у него чего только не было!» — с жаром подхватила Дета. «У него был один из лучших дворов в Домлишке. Он был старший сын, имел еще младшего брата. Тот был парень тихий, порядочный, а старший ничего не желал делать, только строил из себя хозяина, разъезжал повсюду, путался со всякими темными людишками, которых никто и знать не знал. Все свое хозяйство он прокутил да проиграл, а как это выяснилось, отец с матерью с горя и померли. Брат, которого он тоже в конец разорил, ушел, куда глаза глядят, и никто его больше с тех пор не видел. Да и сам дядя, у которого ничего, кроме худой славы, не осталось, тоже куда-то сгинул. Сперва никто не знал, где он. Потом прослышали, что он подался в Неаполь на военную службу. А потом опять лет 12, а то и 15, о нем не было ни слуху, ни духу. И вдруг в один прекрасный день он появился в Домлежге с сынишкой-подростком и хотел устроиться у родственников. Но перед ним все двери закрылись, никто его и знать не желал. Это очень его огорчило, и больше он в Домлежк носа уже не казал. А пришел в деревеньку и поселился тут со своим мальчонкой. Жена его, которую он встретил там, внизу, и вскоре потерял, была родом из Граубюндена. У него еще водились кое-какие деньжата, и он отдал своего парнишку, его Тобиасом звали, обучаться ремеслу. Тот выучился на плотника и стал очень даже приличным человеком, которого все в деревеньке любили. Но вот старику никто не доверял. Поговаривали, что он из Неаполя дезертировал. А иначе бы ему плохо пришлось. Кого-то он там, говорили, убил. Не на войне, сама понимаешь, а в драке. Мы-то никуда не денешься, признавали это родство. Ведь бабушка моей матери и его бабушка были родными сестрами. Вот мы и стали звать его дядей. А поскольку по отцу мы в родстве почти что со всей деревенькой, то его все стали звать дядей. А уж как он ушел жить в горы, так стал зваться горным дядей. «А что же вышло с этим Тобиасом?» — взволнованно спросила Барбель. «Погоди, куда ты так торопишься? Не все сразу», — заметила Дета. «Ну и вот, Тобиаса отдали в учение в Меле, а когда он выучился, то вернулся в деревеньку и взял в жены мою сестрицу Адельхайду, потому как они всегда друг дружке любы были, и когда поженились, очень ладно жили. Но только недолго это длилось. Уже через 2 года, когда Тобиас работал на постройке дома, на него свалилась балка и пришибла его насмерть. А как его убитого принесли домой, Адельхайда сразу от горя и ужаса впала в горячку, да так от нее и не отошла. Она вообще-то не отличалась здоровьем, бывало и сама не поймет, во сне что-то с ней было или наяву. А тут мало-мало месяц прошел со смерти Тобиаса, а муж и Адельхайду схоронили. Люди и так уж судили-доредили о горькой судьбе обоих. А тут стали поговаривать, сперва тихо, а потом и громко, что это, мол, кара дяди за его безбожную жизнь. Ему это даже в глаза говорили, и пастор все взывал к его совести, уговаривал покаяться. Но он только еще угрюмее да строптивее становился и вообще уже ни с кем не разговаривал. Ну и люди тоже его сторонились. И вдруг стало известно, что дядя ушел в горы и не желает спускаться. Вот с тех пор он там и живет, в разладе с Богом и с людьми. А ребеночка Адельхайды мы с мамой взяли к себе. Девочке тогда только годик исполнился. Но прошлым летом моя мама померла, и мне пришлось поехать в Бадрагац на заработки. А девочку я на лето отдала старой Урсель. Конечно, я могла бы и на зиму остаться в Рогатце. Там всегда найдется работа. Я ведь и шить, и штопать мастерица. Да и за девочки не вышло. А весной опять приехали господа из Франкфурта. Те самые, у кого я в прошлом году работала. И они опять позвали меня с собой. Так что послезавтра мы уезжаем. Место, доложу я тебе, очень даже хорошее. А ребеночка ты, значит, хочешь этому старикану оставить? И что ты себе думаешь, дето? Разве ж такое возможно? Разве ж это по-божески? Укоризненно проговорила Барбель. А ты что себе думаешь? Вскинулась дето. Я свое для этой девчонки уже сделала. Да и куда мне с ней деваться-то? Разве ж могу я взять с собой во Франкфурт ребенка, которому еще и 5 годков нет? А кстати, ты куда это идешь, Барбель? Мы ведь уж полдороги протопали. А я как раз и пришла, куда мне надобно, отвечала Барбель. Мне с Козей Петершей поговорить охота. Она зимой мне придет. Ну, будь здорова, дето. Счастливо тебе. Дето протянула руку приятельнице и подождала, покуда та войдет в маленький темно-коричневый домик, стоявший в небольшой впадинке, в нескольких шагах от тропы, где он был надежно защищен от горных ветров. Если считать от деревеньки, хижина эта находилась на полпути к альпийским пастбищам. И прямо счастье, что стояла она во впадинке, ибо это была такая ветхая развалюха, что жить в ней казалось просто опасно. Ведь когда дует фен, сильный, порывистый, теплый и сухой ветер, дующий с горы в долины, двери в хижине и окна, и балки – все ходит ходуном, и дрожмя дрожит. Если бы хижина стояла наверху на пастбище, ее бы оттуда попросту сдуло. Здесь жил Кози Петер, 11-летний мальчуган, который каждое утро являлся в деревеньку за козами и гнал их вверх на пастбище, чтобы они до самого вечера лакомились там горными травами. Затем Петер со своими легконогими козами спускался в деревеньку и, свистнув в 2 пальца, ждал, покуда хозяева разберут коз. Обычно за козами приходили мальчишки и девчонки, потому что козы – не страшные звери, и за все лето это была для Петера единственная возможность поговорить с себе подобными, ведь он общался только с козами. Дома его ждали мама и слепая бабушка. Но так как по утрам он уходил из дому ни свет ни заря, а возвращался из деревеньки уже затемно, больно уж хотелось ему поболтать с деревенскими ребятишками, то дома он бывал ровно столько времени, сколько требуется, чтобы утром и вечером выпить молока с хлебом и завалиться спать. Его отец, которого тоже звали Козьим Петером, поскольку в юности он тоже пас коз, лет 5 назад погиб во время рубки леса. Его вдову, мать Петера, все звали Козей Петершей, а слепую бабушку и старый млад так и звали бабушкой. Дето подождала 10 минут, все озираясь по сторонам, не видно ли где детишек с козами. Но их нигде не было. Она поднялась еще немного выше, откуда лучше была видна округа, и вновь принялась нетерпением озираться. Дети, между тем, шли по широкой боковой тропе. Петер хорошо знал, где его козочек ждут вкусные сочные травы и кусты. Потому-то и вел он свое стадо окольными путями. Девочка сперва с трудом карабкалась за ним, ей было жарко и очень неудобно в своих теплых одежках. Она выбивалась из сил, однако ни слова не говорила, только пристально смотрела то на Петера, который босиком в легких штанах резво прыгал по камням, то на тонконогих коз, которые еще резвее скакали через кусты и камни и даже умудрялись взбираться по отвесным склонам. Потом вдруг девочка опустилась на земь, быстренько скинула с ног тяжелые ботинки и чулки, вскочила, сорвала с себя толстый красный платок, расстегнула платье, мгновенно сняла его и точно так же поступила со вторым. Дело в том, что тетя Дета поверх ее обычной одежонки напялила на племянницу и воскресное платье, чтобы не тащить его в руках. Теперь на девочке осталась только легкая нижняя юбка и рубашонка без рукавов. Девочка с наслаждением подставляла солнцу голые руки. Сложив снятые вещи в кучку, она в припрыжку помчалась за козами, догнала Петера и пошла с ним рядом, словно закадычная подружка. Петр не видел, что делала девочка, когда отстала от него. Но теперь, увидав ее уже в новом обличье, он весело рассмеялся. Оглянувшись, Петр увидел сложенные кучкой одежки. Лицо его расплылось в улыбке, вот уж поистине рот до ушей, хоть тесемочки пришей. Но он ни словечко не проронил. А девочка, чувствуя себя теперь легко и свободно, завела с ним разговор. И Петру волей-неволей пришлось отвечать на множество ее вопросов. Девочке хотелось знать, сколько у него коз, куда он с ними идет и что он там будет делать. Так за разговорами дети наконец добрались до хижины Петра, где лицом к лицу столкнулись с тетей Детой. Но при виде этой парочки Дета всплеснула руками и запричитала. «Боже праведный Хайди, что ты наделала? Что за вид у тебя? Где твои платья? Где платок? А ботинки? Я же тебе новые ботинки купила, горные, и чулки новые связала. А теперь все, все пропало. Да скажи же мне, Хайди, куда ты вещи подевала?» Девочка спокойно показала пальцем вниз. «Вон они!» Тетка посмотрела туда, куда указала Хайди. «И верно!» Там лежала какая-то кучка. И сверху красное пятно, должно быть платок. «Ох ты, горе мое!» — в сердцах крикнула Дета. «И что это тебе в голову взбрело раздеваться?» «А мне все это не нужно!» — отвечала девочка. По ее виду нельзя было сказать, что она очень уж раскаивается. «Ах ты, горемыка неразумная! Видать, ты еще совсем ничего в жизни не понимаешь, да?» Продолжала причитать тетка. «Да ведь туда спускаться добрых полчаса. Давай-ка, Петр, слетай туда мигом и принеси ее вещички. Живей, живей, чего уставился? Да не стой ты, как истукан!» «Я и так нынче припозднился», — медленно проговорил Петр и засунул руки в карманы. «Нечего тут на меня глаза таращить. Ты, похоже, никуда бежать не собираешься, так?» Напустилась на него Дета. «А вот и зря. Тебе может кое-что перепасть. Вот видишь это?» Она показала ему новенькую монетку в 5 пфеннингов. Монетка ослепительно блестела. Тут Петр сорвался с места и ринулся вниз кратчайшим путем. Он несся огромными скачками, и вот уже он возле Хайдиного барахлишка. «Хвать!» и во мгновение ока вернулся назад. Дета принялась нахваливать Петера и вручила ему монетку. Он спрятал ее в карман и расплылся в широкой улыбке. Ему нечасто перепадали такие сокровища. «Ты еще поможешь донести эти вещички до горного дяди? Тебе ведь все равно туда надо!» — заявила тетка Дета, собираясь карабкаться на гору, высевшуюся за хижиной козьей Петерши. Петер охотно взялся за новое поручение и последовал за теткой, держа в левой руке узелок, а в правой — хворостину, который погонял коз. Хайди и козы радостно прыгали рядом с ним. Таким вот образом через 3/4 часа они добрались до горного пастбища, где на выступе скалы стояла хижина горного дяди, доступная всем ветрам и всем лучам солнца. Отсюда открывался широкий вид на долину. Позади хижины росли 3 старые ели с длинными разлапистыми ветвями, которые, конечно, здесь никто и не думал подрезать. А за елями начинались прекрасные, богатые травами холмы, а уж за ними высились старые серые скалы. Рядом с хижиной горный дядя поставил скамейку, сидя на которой можно было смотреть на долину. Здесь он и сидел, держа в зубах трубку и обеими руками упершись в колени. Старик спокойно наблюдал, как карабкались вверх козы, дети и тетка Дета. Дети и козы намного опередили Дету, первой добралась до места Хайти. Она сразу же направилась к старику, протянула ему руку и сказала: «Здравствуй, дедушка!» «Так-так, и как же это прикажете понимать?» Грубо спросил старик, коротко пожал протянутую руку и уставился на девочку долгим проницательным взглядом. Хайди ответила ему столь же долгим взглядом, ни разу даже не моргнув, потому что дедушка с длинной бородой и лохматыми бровями, сросшимся на переносице и похожими на частый кустарник, был такой чудной, что девочка, конечно же, должна была его как следует разглядеть. Между тем деда с Петером тоже добрались до хижины. Мальчик замер, наблюдая, что же будет. «Доброго вам здоровечка, дядя!» – пропела деда, подходя поближе. «Вот привела к вам ребеночка Тобиаса и Адельхайды. Вы, небось, и не узнаете ее? Вы же ее последний раз видали, когда ей только еще годик был?» «Так-так. А что, спрашивается, ребенку у меня делать?» Сразу сказал старик и тут же обратился к Петеру. «Эй ты, бери своих коз и ступай отсюда, да моих прихвати. Ты сегодня что-то поздненько». Петер послушался и сразу же исчез. Уж больно он боялся, когда старик так долго на него смотрит. «Придется девчонке у вас остаться, дядя», — заявила Дета. «Я и так с ней целых 4 года возилась. Теперь ваш черед. Пора и вам о ней немножко позаботиться». «Так-так», — проговорил старик, бросив на деду сверкающий взгляд. «А что, ежели девчонка начнет скучать по тебе, ныть, хныкать, как все малые да неразумные дети? Что мне тогда прикажешь делать?» «А это уж ваша забота», — отвечала деда. «Меня ведь тоже никто не учил, как с ней быть, когда она у меня осталась на руках. А мне ведь еще мать и себя обиходить надо было. Но теперь я нашла хорошую работу, а ближе вас у ребенка нет никого. Так что, ежели вы не желаете ее при себе держать, то делайте с ней что хотите. Ну а коли с ней что приключится, то спрос, ясное дело, будет с вас. Только я думаю, вы не захотите еще один грех на душу взять». Конечно, совесть у деда была нечиста, поэтому она так и горячилась и сказала куда больше, чем собиралась. При ее последних словах старик поднялся и смирил ее таким взглядом, что она невольно попятилась. Затем он вытянул руку и процедил сквозь зубы: «Убирайся отсюда, да поживее, и чтобы духу твоего здесь больше не было!» Дета не заставила его повторить это дважды. «Что ж, счастливо оставаться!» сказала она. «И тебе тоже, Хайди!» И тетя Дета припустилась с горы рысцой и неслась так до самой деревеньки. Волнение гнало ее не хуже, чем сила пара гонит паровоз. В деревеньке ее опять стали зазывать со всех сторон. Все хотели узнать, куда же подевался ребенок. Дету здесь все знали, знали и чья это девочка, и что случилось с ее родителями. Из всех дверей и окон звучал один и тот же вопрос. «Где девочка, Дета? Куда ты девала ребенка?» А Дета очень неохотно отвечала. «Она наверху, у горного дяди». «У горного дяди, я вам говорю. Вы что, не слыхали?» Очень скоро ее взяла досада, потому что женщины со всех сторон кричали ей: «Да как ты могла так поступить?» Или: «Ох, горемыка!» Или: «Такую беспомощную малютку оставить у этого старика!» Дета бежала со всех ног и рада была, что уже ничего больше не слышит, потому что у нее самой на душе кошки скребли. Мать на смертном одре припоручила девочку ей, но, стараясь успокоить свою совесть, она говорила себе, что ежели у нее будет много денег, ей легче будет сделать для малютки что-нибудь доброе. Как же хорошо, что скоро она окажется вдали от всех этих людей, которые только и знают, что судачить за ее спиной. Ну ничего, зато теперь у нее будет хороший заработок. Глава вторая. У дедушки. Когда Дета скрылась из виду, старик снова уселся на лавку и задымил своей трубкой. Он сидел, опустив глаза, и не говорил ни слова. А Хази тем временем с интересом озиралась вокруг. Приметив пристроенный к дому сарайчик для коз, заглянула туда. Там было пусто. Девочка продолжила свой осмотр и зашла за дом, где стояли старые ели. Налетевший вдруг сильный ветер завыл и засвистал в верхушках елей. Хади замерла и прислушалась. Когда ветер немного утих, девочка обошла хижину с другой стороны и опять приблизилась к деду. Он все еще сидел в той же позе. Хади встала прямо перед ним и, заложив руки за спину, принялась внимательно его разглядывать. Старик поднял глаза. «Что ты хочешь?» — спросил он девочку, неподвижно стоящую перед ним. «Хочу посмотреть, что там у тебя в доме», — храбро сказала Хайди. «Ну что ж, пойдем». Старик поднялся и пошел к дому. Уже в дверях он обернулся и приказал девочке. «Захвати свой узелок с платьями». «Они мне больше не нужны», — решительно заявила Хайди. Старик смерил девочку пронзительным взглядом. Ее черные глазенки сияли в предвкушении того, что она увидит в доме. «А она не так уж глупа», — вполголоса произнес старик. «Почему же они тебе больше не нужны?» — спросил он уже в полный голос. «А мне больше нравится ходить, как козы. Они так здорово лазают по горам». «Это можно», — сказал старик. «Но вещички ты все-таки возьми. Мы их в шкаф положим». Хайди послушалась. И вот дедушка открыл дверь, и Хайди вошла за ним в довольно большую комнату. Эта комната была единственной в доме. Там стоял стол, а возле него стул. В углу была постель, в другом углу над очагом висел большой котел. В одной из стен виднелась дверь. Старик открыл ее, это оказался шкаф. Там висела одежда, на одной полке лежали рубашки, носки и платки, а на второй стояли тарелки, чашки и стаканы. На самой верхней полке лежал круглый хлеб, копченое мясо и сыр. В этот шкаф вмещалось все, чем владел горный дядя, и все, что ему было нужно для жизни. Едва он открыл дверцу, как Хайди подскочила к шкафу и зашвырнула свой узелок подальше за дедову одежду, чтобы его не так просто было оттуда достать. Затем она внимательно оглядела комнату и осведомилась. «Дедушка, а где я буду спать?» «А где хочешь?» — ответил дед. Это пришлось по нраву Хайди. Она заглянула во все углы, обследовала каждый закуток в поисках места, где ей хотелось бы спать. В углу напротив дедовой кровати стояла маленькая стремянка. Хайди влезла по ней на чердак, где лежало много свежего ароматного сена, и сквозь круглое оконце открывался дивный вид на долину. «Здесь хочу спать!» — крикнула Хайди. «Здесь так хорошо! Иди сюда, дедушка, посмотри, как тут хорошо!» «Да знаю, знаю!» — донеслось снизу. «Сейчас я сделаю себе постель!» — крикнула девочка, принимаясь сновать взад и вперед по чердаку. «А ты, дедушка, иди сюда и принеси мне простыни! На постель обязательно нужны простыни, без них нельзя спать!» «Так-так», — проговорил дедушка и, немного подумав, начал рыться в шкафу. Наконец, среди своего белья он отыскал довольно большой кусок грубого полотна, который вполне мог сойти за простыню, и отнес его на чердак. Там уже была устроена настоящая постель, ровная, с возвышением для головы. С этой постели можно было, не вставая, смотреть в круглое оконце. «Молодчина!» — похвалил старик внучку. «А вот тебе и простыня. Ага, погоди чуток». Он взял большую охапку сена и сделал постель вдвое толще прежнего, чтобы девочке было помягче. «Вот теперь можешь стелить». Дед передал девочке кусок полотна. Хайди сразу его схватила, но оно оказалось таким тяжелым, что она едва смогла его удержать. Однако это было не так уж плохо. Сквозь толстую грубую ткань сено не будет колоться. Они вдвоем расстелили полотно на сено, и Хайди деловито подоткнула концы. Теперь постель выглядела чистой и аккуратной. Хайди в задумчивости смотрела на нее. «Мы еще что-то забыли, дедушка!» — проговорила она. «И что же мы забыли?» «Одеяло! Потому что, когда ложишься спать на простыню, надо укрываться одеялом». «Ты так считаешь? А если у меня нет одеяла?» — спросил старик. «Не беда!» — успокоила его девочка. «Можно и сеном укрыться!» И она уже собралась принести себе еще сено. Но тут старик сказал: «Постой-ка!» Он спустился вниз и вскоре принес на чердак большущий тяжелый полотняный мешок. «Разве это не лучше, чем сено?» Хайди изо всех сил старалась развернуть мешок, но никак не могла с ним справиться. Дед пришел ей на помощь, и вот уже постель была постелена по всем правилам. Хайди с восторгом оглядела свое ложе. «Какое чудесное одеяло! И вообще вся постель такая красивая! Я хочу, чтобы скорее была ночь!» «А я полагаю, нам с тобой не мешало бы перекусить», — сказал дедушка. «А ты как думаешь?» За хлопотами с постелью Хайди обо всем на свете позабыла. Но едва дед упомянул о еде, как у девочки проснулся аппетит. Она сегодня ничего не ела, только рано утром проглотила кусочек хлеба с жидким кофе, а путь проделала немалый. «Я тоже так думаю». «Ну, раз уж мы с тобой думаем одинаково, то пошли вниз», — сказал старик и стал спускаться вслед за девочкой. Затем он подошел к очагу, отодвинул висевший на цепи большой котел и повесил маленький котелок, а сам уселся на круглый табурет с тремя высокими ножками и раздул яркое пламя. Вскоре в котелке что-то забулькало. Старик протянул к огню на длинной железной вилке большой кусок сыра и держал его до тех пор, покуда сыр со всех сторон не покрылся золотисто-желтой корочкой. Хайди с напряженным вниманием следила за стариком. «Вот еще что-то новое! Это надо запомнить!» И вдруг она вскочила и бросилась к шкафу. Когда дед с котелком и поджаренным сыром на длинной палке подошел к столу, тот был уже накрыт. Посредине лежал круглый хлеб, стояли две тарелки, лежали два ножа, все очень аккуратно, честь по чести. «Так-так, вот хорошо, что ты сама действуешь», — одобрил ее дед и положил сыр на хлеб, как на тарелку. «Но кое-чего тут на столе еще не хватает». Хайди учуяла вкусный пар из котелка и поспешила опять к шкафу. Там стояла одна единственная плошка. Хайди, недолго думая, схватила ее и еще два стакана. «Вот молодчина, не теряешься! А где ты собираешься сидеть?» На единственном стуле уже сидел дедушка. Хайди подскочила к очагу, схватила обеими руками трехногий табурет и приволокла его к столу. Затем не без труда уселась на него. «Так-так, теперь тебе есть на чем сидеть. Что верно, то верно, да только так тебе очень низко», — сказал дед. «Для моего стула ты тоже еще очень мала, до стола не дотянешься. Надо что-то придумать. Вот что мы сделаем». С этими словами он встал, налил молока в плошку, поставил плошку на свой стул и пододвинул его к табуретке. Теперь его стул служил Хайди столом. Старик положил на стул большой ломоть хлеба и кусок золотистого сыра. «Ешь!» Сам же он уселся на угол стола и принялся за еду. Хайди припала к плошке с молоком и пила, никак не могла напиться, ибо после долгого путешествия ее мучила страшная жажда. «Вкусное молоко-то!» «Сроду такого вкусного не пила!» — отвечала Хайди. «Дай-ка я тебе еще налью», — сказал старик и снова до краев наполнил плошку. Девочка с наслаждением впилась зубами в хлеб с мягким, как масло, сыром. Это было до ужаса вкусно. Хайди запивала это чудо молоком, и вид у нее был страшно довольный. Когда с едой было покончено, дед отправился наводить порядок в хлеву. Сперва он аккуратно все подмел метлой, потом насыпал свежей соломы, чтобы козам было мягче спать. Затем он пошел в сараюшку, вырезал там два круглых чурбачка и положил на них доску. Получилось что-то вроде дедушкиного стула, только много выше. Хайди следила за дедом, онемев от удивления. «Как, по-твоему, Хайди, что это такое?» «Это мой стул! Какой высокий! Надо же, как быстро ты это сделал!» Задыхаясь от удивления и восторга, пробормотала девочка. «Девчонка понимает, что видит. У нее глаза там, где надо!» Пробурчал дед себе под нос, расхаживая с молотком, гвоздями и кусочками дерева, и то тут, то там вбивая гвозди. Он что-то укрепил на двери сарая, еще где-то что-то подправил и починил. Хайди неотступно следовала за ним, не сводя с деда внимательных глаз. Все происходящее безмерно ее занимало. Между тем настал вечер. В старых елях опять зашумело, поднялся сильный ветер, он с воем и свистом раскачивал их верхушки. Эти звуки так пришлись по сердцу Хайди, что она принялась весело скакать под елями, словно переживая невесть какую радость. Дед стоял в дверях сарая и смотрел на девочку. Вдруг раздался пронзительный свист. Хайди замерла на месте, а дед вышел из сарая. Сверху стремительно, словно от погони, бежали козы, а за ними Петер. Хайди с радостным воплем кинулась навстречу утренним знакомым. Поздоровалась с Петером и с козами тоже. Добежав до хижины, стадо вдруг успокоилось, и из него сами вышли две стройные козочки, белая и бурая. Они подошли к дедушке и принялись лизать его руки. Встречая по вечерам своих коз, он всегда брал в руки немного соли. Петер погнал свое стадо дальше. Хайди нежно гладила обеих козочек, прыгала вокруг них вне себя от счастья. «Они наши, дедушка! Обе наши! Они пойдут в хлев? Они всегда будут с нами?» Так и сыпала вопросами Хайди. А дед едва успевал отвечать. «Да-да-да». Когда козы, наконец, слезали всю соль, старик сказал: «Пойди, принеси сюда свою миску и хлеб». Хайди мигом принесла все, что было велено. Старик тут же надоил от белой козочки полную плошку молока, отрезал кусок хлеба и сказал: «А теперь поешь и ступай наверх спать. Тетка Дета оставила узелок для тебя, там твои рубашонки и еще какие-то вещи. Если тебе это нужно, то все лежит внизу, в ящике. А мне надо загнать коз. Ступай спать». «Доброй ночи, дедушка! Доброй ночи! Дедушка, как их зовут? Как их зовут?» Вслед старику закричала девочка. «Белую зовут Лебедкой, а бурую — Медведкой», — отвечал старик. «Доброй ночи, Лебедка! Доброй ночи, Медведка!» Во весь голос крикнула Хайди, потому что козы уже скрылись в хлеву. Хайди села на лавку и принялась за хлеб с молоком, но ветер был такой, что ее едва не сдувало с лавки. Быстро покончив с ужином, она вбежала в дом и сразу полезла к себе на чердак. Едва улегшись на свою душистую постель, Хайди мгновенно уснула. Да так крепко и сладко, как можно спать только в королевской постели. А вскоре, когда еще даже не совсем стемнело, улегся спать и старик, поскольку утром он поднимался вместе с солнцем, а оно в эти летние дни вставало над горами очень рано. Ночью дул такой ветер, что хижина дрожмя дрожала, а балки громко скрипели. В трубе завывало, казалось, там кто-то жалобно стонет. Ели раскачивались так, что многие ветки ломались и падали на земь. Среди ночи старик встал и сказал вполголоса: «Она чего доброго может испугаться?» Он поднялся на чердак и посмотрел на спящую Хайди. На небе светила луна, но тут ее заволокло облаками, и сразу стало темно. Однако вскоре луна опять заглянула в круглое оконце, и свет упал на постель Хайди. Девочка спала под своим тяжелым одеялом, подложив руку под голову. Щечки ее раскраснелись, ей явно снилось что-то хорошее. Старик долго смотрел на спящее дитя, покуда луна вновь не скрылась за тучами. Тогда он спустился вниз и снова лег. Глава 3. На пастбище. Ранним утром Хайди проснулась от громкого свиста. Когда она открыла глаза, золотистый солнечный свет падал сквозь круглое оконце на ее постель на сено. Весь чердак казался золотым. Хайди удивленно озиралась, не понимая, где это она. Но тут снизу послышался басовитый голос деда, и она сразу все вспомнила. Какое счастье, что теперь она будет жить здесь, на альпийском пастбище у дедушки, а не у старой Урсель, которая почти ничего не слышит и все время мерзнет, так что ей приходится вечно сидеть или в кухне у плиты, или в комнате у печки. И Хайди тоже приходилось все время торчать где-то поблизости, поскольку Урсель была туга на ухо. Хайди порой делалась невмоготу, ей было тесно в четырех стенах, хотелось выбежать наружу, на вольный воздух. Как же она обрадовалась, проснувшись нынче на новом месте и вспомнив, сколько всего нового она увидела вчера. И сегодня она все это опять увидит, и главное — лебедку и медведку. Хайди вскочила с постели и мгновенно нацепила на себя все, в чем была вчера, прямо скажем, немного. Затем она спустилась с чердака и выбежала из дому. Там уже стоял Кози Петер со своим стадом, а дедушка как раз выгонял из хлева лебедку с медведкой. Хайди бросилась ему навстречу, спеша поздороваться и с козами, и с дедушкой. «Хочешь тоже пойти на выгон?» — спросил дед. Хайди запрыгала от радости. «Только сперва надо хорошенько помыться, а то солнышко тебя засмеет, ежели увидит, какая ты чумазая. Вот гляди, я тут для тебя все приспособил». И дед указал на большую катку с водой, стоявшую на солнышке у двери. Хайди прыгнула в катку и принялась там плескаться и скрестись, покуда не засияла чистотой. А дед между тем зашел в хижину и крикнул оттуда Петеру: «Иди-ка сюда, козий генерал, да прихвати свою торбочку с хлебом». Удивленный Петер пошел на зов и протянул старику торбочку со своим скудным обедом. «Развяжи!» — распорядился старик и сунул в торбочку краюху хлеба и такой же кусок сыра. Петер от удивления вытаращил глаза. Эти оба куска были куда больше его собственной порции. «Так-так, сюда и плошка войдет», — продолжал старик. Ребенок ведь не может пить молоко, как ты, прямо из вымени. Надоишь девочке две плошки на обед, потому как она пробудет с тобой весь день. Да смотри, чтоб она со скалы не свалилась, слышишь?» Тут как раз вбежала Хайди. «Дедушка, а дедушка, теперь солнышко уже не будет надо мной смеяться?» — живо спросила она. Девочка так рьяно вытиралась грубым полотенцем, которое дед оставил возле катки, что лицо, шея и плечи были у нее красными, как вареный рак. Уж очень она боялась насмешки солнца. Дед улыбнулся. «Нет, теперь ему уже не над чем смеяться», — успокоил он ее. «А знаешь что, Хайди? Вечером, когда вернешься, тебе надо будет опять залезть в катку и поплескаться там, как рыбка. А то, когда целый день ходишь с козами, ноги делаются черные и причерные. Ну, теперь можете отправляться». Да чего же радостной была дорога вверх на выгон. Утренний ветер унес с собою последние ночные облака. Небо было ярко-синим. Солнце заливало сиянием зеленые луга, голубые и желтые цветы поворачивали к солнцу свои головки. Хайди прыгала и визжала от восторга. Каких только цветов тут не было! И изящный красный первоцвет, и восхитительная синяя горячавка, и золотистый ладаник с нежными лепестками смеялся и кивал навстречу солнцу. Захваченная красотой луговых цветов, Хайди позабыла о козах и даже о Петере. Она в припрыжку мчалась вперед, то и дело бросаясь в разные стороны навстречу то красному, то желтому сиянию. Ей хотелось поспеть повсюду. Она рвала цветы и складывала их в свой передник. Она все их возьмет домой и усыплет ими сено в своей чердачной спальне, чтобы там было так же красиво, как здесь. Поэтому нынче приходилось все время быть начеку, и его круглым глазенкам, обычно не очень быстрым, сегодня было много работы. Ибо козы вели себя так же, как Хайди. Они тоже прыгали туда и сюда, и мальчику приходилось непрерывно свистеть, кричать и работать хворостиной, чтобы собрать их всех вместе. «Куда ты опять девалась, Хайди?» — крикнул он почти уже свирепо. «Я здесь!» — донеслось откуда-то. Но Петер ее не видел, так как Хайди сидела на земле за маленьким холмиком, заросшим ароматными цветами под названием «Божья помощь». Воздух вокруг был напоен этим ароматом. Никогда в жизни Хайди еще не приходилось вдыхать ничего более прекрасного. Она сидела среди цветов и буквально пила этот воздух. «Идем со мной!» — крикнул Петер. «Не то свалишься со скалы, а это нельзя. Горный дядя запретил». «А где тут скалы?» — осведомилась Хайди, не трогаясь, однако, с места. Уж больно приятно обвивал ее ветерок сладостным ароматом Божьей помощи. «Да вот они! Пошли скорее, нам еще далеко идти. Там на самом верху живет орел». Это помогло. Во мгновение ока Хайди вскочила и побежала к Петеру с полным передником цветов. «Хватит с тебя!» — сказал Петер, когда они вновь карабкались вверх. «А то ты опять где-нибудь застрянешь. И потом, если ты нынче все цветы соберешь, тебе на завтра не останется». Последний довод подействовал на Хайди, да и передник ее был уже полным-полнехонек. «Это верно. Надо и на завтра что-то оставить». Козы теперь шли не так беспорядочно. Они уже издали учуяли дивный запах трав с высокогорного пастбища, и их неудержимо тянуло туда. Пастбище, куда Петер гнал своих коз, лежало у подножия высоких скал, Внизу заросших кустарником и елями их острые голые верхушки вонзались прямо в небо. С одной стороны пастбище обрывалось в глубокое ущелье, так что дедушка был прав, предостерегая детей. Добравшись до места, Петер снял с плеча свою торбочку и аккуратно положил ее в небольшую ямку, чтобы уберечь от внезапных и очень сильных здесь порывов ветра. Петер знал, как это бывает. Налетит ветер, и тогда ищи свищи. Затем он разлегся на солнышке отдохнуть после подъема. Хайди между тем сняла передник, полный цветов, аккуратно его скатала и положила в ямку рядом с припасами Петера. Затем она подсела к мальчику и стала озираться. Далеко внизу, во всем блеске летнего утра, лежала долина. Потом глазам девочки предстало большое снежное поле на фоне темно-синего неба. За полем высились чудовищные каменные глыбы, справа и слева от них в синеву вонзались зубчатые каменные столбы. Хайди сидела, безмолвно глядя по сторонам, а кругом царила глубокая торжественная тишина. Легкий ветерок нежно касался прелестных голубых колокольчиков и сияющих солнцем цветов ладаника, которых тут было видимо-невидимо. На своих тонких стебельках они радостно склонялись то в одну, то в другую сторону. Петер уснул после трудов праведных, а козы разбрелись по кустам. Никогда прежде у Хайди не было так хорошо на душе. Она упивалась золотым светом, свежим воздухом, нежным ароматом цветов и трав, и ничего ей больше не хотелось, только бы остаться тут навсегда. Так она сидела долго-долго, не сводя глаз с высоких скал, и ей уже начинало казаться, что каждая из них имеет свое лицо. И все эти лица дружелюбно смотрят на нее, Хайди. Вдруг до нее донесся громкий пронзительный крик и клекот. Подняв глаза, она увидала, что над ней кружит огромная птица. Она сроду таких не видывала, с широко раскрытыми крыльями. «Петер, Петер, проснись!» — завопила Хайди. «Смотри, смотри, это орел! Он здесь, смотри скорее!» Петер мигом вскочил и вместе с Хайди стал следить за птицей, что взмывало все выше и выше и, наконец, исчезло за скалами. «Куда он полетел?» — спросила Хайди. «Домой, в гнездо», — отвечал Петер. «У него дом так высоко? О, как там должно быть красиво! А почему он так кричит?» «Так ему положено», — объяснил Петер. «Давай полезем туда и посмотрим, где он живет», — предложила Хайди. «Да ты что?» — возмутился Петер. «Туда ни одна коза не залезет, это во-первых. А во-вторых, дедушка не велел тебе со скалы падать». Но тут вдруг Петер так громко свистнул и заорал во все горло, что Хайди вконец растерялась. Что бы это значило? Однако козы прекрасно его поняли, и одна за другой поскакали вниз к мальчику, и вот уже все стадо собралось на зеленом склоне. Одни продолжали жевать сочную траву, другие просто резвились на лугу, а третьи, чтобы провести время, бодались друг с дружкой. Хайди тоже стала носиться по лугу вместе с козами. Она впервые увидела эту веселую, необычайно забавную картину – козьи игры на траве. Хайди подбегала то к одной, то к другой козе и знакомилась с каждой в отдельности, ведь тут каждая коза была на особицу со своим обликом и повадками. Петер, между тем, вытащил из ямки свою торбу и аккуратно разложил на траве все четыре куска, которые там лежали. Большие куски для Хайди, поменьше для себя, ведь он хорошо знал, где чье добро. Затем он надоил полную плошку парного пахучего молока от лебедки и поставил мисочку в середину аккуратного четырехугольника, получившегося из кусков хлеба и сыра. Наконец он позвал Хайди, но звать ее пришлось долго, куда дольше, чем коз, ибо девочка так увлеклась играми со своими новыми друзьями и подружками, что ничего уже не видела и не слышала. Но Петер знал свое дело и крикнул так, что, казалось, горы задрожали. Хайди тут же прибежала и, увидев аккуратную и аппетитно разложенную снедь, пришла в полный восторг. «Хватит прыгать!» — распорядился Петер. «Пора обедать! Садись и ешь!» Хайди послушно села. «Это мое молоко?» — спросила она, продолжая восхищенно созерцать аккуратный четырехугольник с миской посередине. «Твое!» — отвечал Петер. «И эти два больших куска тоже твои. А как выпьешь молоко, получишь еще. Я надаю от лебедки. Потом моя очередь». «А ты чье молоко будешь пить?» — осведомилась Хайди. «Улитка, это моя коза! Ну, давай, ешь!» — поторопил ее Петер. Хайди начала с молока, и едва она опорожнила плошку, как Петер поднялся и надоил еще одну. Хайди отломила кусок от своей краюхи, а то, что осталось, много больше, чем хлеб Петера, протянула мальчику вместе с большим куском сыра. «Можешь это взять, я уже сыта!» Петер в безмолвном изумлении уставился на Хайди. «Как это так? Никогда в жизни он не мог сказать, что уже сыт, и вот так запросто отдать свой хлеб?» Он еще немного помедлил, все не мог поверить, что Хайди говорит серьезно. Наконец он принял ее дар, кивнув в знак согласия и благодарности, и впервые за свою бытность козьим пастухом пообедал так роскошно. Хайди тем временем разглядывала коз. «Как их всех зовут, Петер?» Петер отлично знал всех коз по именам и мог тем легче хранить все это в голове, чем меньше там было каких-либо других знаний. Он без запинки начал перечислять все козьи клички, всякий раз тыча в поименованную козу указательным пальцем. Хайди напряженно ему внимала и в скором времени уже сама могла различать всех коз по внешнему виду и по именам. Каждая коза отличалась чем-то своим, сразу запоминающимся. Например, большой козел турок с мощными рогами все время бодался, и потому, стоило ему подойти, козы разбегались кто куда, не желая знаться с таким грубияном. Только храбрый щеголек, стройный проворный козлик, не уклонялся от встречи с турком. Наоборот, он так быстро и ловко сталкивался с ним рогами раза три или четыре, что большой турок слегка оторопел и даже перестал задираться. А щеголек со своими острыми рожками с веселым видом стоял перед ним. Маленькая белая снежинка то и дело блеяла, да так жалобно, что Хайди уже много раз подбегала к ней, гладила по голове, стараясь утешить. Вот и сейчас, услыхав блеяние, девочка опять кинулась к снежинке, положила руку на шею козочки и участливо спросила: «Что с тобой такое, снежинка? Почему ты все время жалуешься?» Снежинка доверчиво прижалась к девочке и затихла. Петер, продолжая жевать и прихлебывать молоко, крикнул: «Она ноет, потому что старуха с нами больше не ходит. Ее позавчера продали в Майнфельд». «Какая старуха?» «Мать ее, понятное дело». «А бабушка ее где?» «Нет у нее никакой бабушки». «А дедушка?» «И дедушки нет». «Бедная моя снежинка, сиротинушка!» Нежно прижимая к себе козочку, причитала над ней Хайди. «Но все равно хватит тебе плакать. Теперь я буду каждый день с тобой сюда ходить. Ты больше не будешь одна. А если что тебе понадобится, сразу мне скажи». Снежинка ласково потерлась головой о плечо Хайди и заблеяла уже не так жалобно. Петер тем временем покончил с обедом и подошел к Хайди, которая по-прежнему с восхищением рассматривала коз. Без сомнения, лебедка с медведкой были самыми чистыми и красивыми в стаде. Казалось, они даже держатся с большим достоинством, нежели другие козы. Предпочитают ходить по своим особым тропам и с презрением отклоняют приставания назойливого турка. Козы вновь стали разбредаться кто куда, и каждая на свой манер. Одни проказливо прыгая, а другие основательно обследуя каждую травинку. А турок то и дело пытался возобновлять свои атаки. Лебедка с медведкой красиво и легко взбирались по камням, выискивая кустики получше, и, удобно пристроившись, изящно их обгладывали. Хайди, заложив руки за спину, внимательно за всем наблюдала. «Петер!» — обратилась она к мальчику, вновь разлегшемуся на траве. «Знаешь, Петер, а лебедка и медведка — самые красивые!» «Да, знаю!» — отвечал он. «Горный дядя их в такой чистоте содержит, холит, моет, солью угощает, а хлев у него просто загляденье!» И вдруг Петр вскочил и огромными прыжками понесся вслед за козами. Хайди кинулась за ним. Что-то случилось. Петр мчался к тому краю пастбища, где был обрыв, скалистый и голый. Если какой-нибудь козленок по опрометчивости туда забредет, то легко может сорваться и поломать ноги. Петр, увидав, что любопытный щеголек поскакал к обрыву, бросился за ним и поспел как раз вовремя, потому что щеголек уже ступил на самый край. Петр хотел было его поймать, но внезапно упал и успел только в падении ухватить щеголька за заднюю ногу. От неожиданности щеголек сердито заблеял. Кто это смеет хватать его за ногу и портить удовольствие? И он вознамерился продолжить путь. Петр позвал на помощь Хайди. Он никак не мог подняться и чуть не оторвал ногу щегольку. Хайди подбежала, сумев мгновенно оценить бедственное положение обоих. Она сорвала пучок пахучей травы и сунула его под нос щегольку, приговаривая. «Пойдем, пойдем, щеголек, будь умником! Смотри, ты же мог упасть, сломать ножку, и тебе было бы ужасно больно!» Козлик быстро повернулся и с удовольствием съел траву из рук девочки. Тем временем Петр поднялся, схватил щеголька за веревку, на которой болтался колокольчик. Хайди взялась за веревку с другой стороны, и они вдвоем отвели неслуха к мирно пасущемуся стаду. Для пущей безопасности Петр поднял свою хворостину и хотел хорошенько всыпать своенравному козлику. А тот, увидав, что ему грозит, испуганно отпрянул. Но Хайди громко закричала. «Нет, Петр, нет! Не бей его, не надо! Посмотри, как он боится!» «Он заслужил хорошую трепку!» — проворчал Петр и снова собрался огреть щеголька хворостиной. Но Хайди повисла у него на руке в негодовании, крича. «Не смей его бить! Ему будет больно! Пусти его!» Петр удивленно воззрился на Хайди, чьи черные глазенки так гневно сверкали, что он невольно опустил хворостину. «Ладно уж, отпущу его, но только с условием. Ты завтра опять дашь мне своего сыру!» Пошел на уступку Петр, желая получить возмещение за пережитый испуг. «Да пожалуйста, бери сколько хочешь, и не только завтра, а всегда. Мне этот сыр вовсе не нужен», — мгновенно согласилась Хайди. «И хлеб я тебе тоже буду давать, много, как сегодня. Но только за это ты никогда, никогда не станешь бить щеголька и снежинку тоже, и вообще всех коз». «А мне без разницы», — отвечал Петер, и это прозвучало как обещание. Он отпустил провинившегося щеголька, и тот большими скачками радостно помчался к стаду. Так незаметно прошел день, и вот уже солнце стало клониться к закату. Хайди сидела на траве и молча любовалась голубыми колокольчиками и ладаником, залитыми золотистым вечерним светом. Даже трава казалась позолоченной, а скалы мерцали и искрились. Вдруг Хайди вскочила с криком. «Петер, Петер, смотри, горит! Все горы горят! И снег на вершинах, и небо! О, смотри, смотри! Вот та высокая скала вся в огне!» «Тут всегда так», — простодушно отозвался Петер, откладывая в сторону свою хворостину. «Только никакой это не огонь». «Не огонь? А что же?» — спросила Хайди. Теперь она бегала взад и вперед, чтобы всюду заглянуть, все увидать, и никак не могла наглядеться на эту удивительную красоту. «Петер, Петер, ну скажи, что это такое? Скажи!» — требовала Хайди. «Понимаешь, это как-то само собой происходит», — объяснил Петер. «О, посмотри!» — взволнованно кричала Хайди. «Они все красные, и скалы, и снег, и горы. Петер, как их зовут?» «Горы никак не зовут», — отвечал мальчик. «Ох, да чего же красиво! Красный снег! Смотри, как будто на скалах растет много-много роз! Ой, а сейчас они опять серые! Ой-ой, все потухло! Все кончилось, Петер!» Хайди в изнеможении опустилась на земь, и вид у нее был такой, словно для нее и в самом деле все кончилось. «Завтра опять будет все то же самое», — утешил ее Петер. «Вставай, домой пора». Громким свистом он созвал коз, и они пустились в обратный путь. «И каждый день так бывает, да, Петер?» — спрашивала Хайди, воодушевленная его словами. «Почти». «А завтра будет?» «Да, завтра уж точно», — заверил ее Петер. Столько новых чувств и впечатлений нахлынуло на Хайди, что она всю обратную дорогу молчала. Наконец она увидела деда, сидящего на лавке возле хижины. Там он по вечерам всегда поджидал своих коз. Хайди бросилась к нему, и лебедка с медведкой тоже. Они отлично знали хозяина и свой хлеб. Петер крикнул вслед Хайди. «Завтра снова пойдем! Доброй ночи!» Ему очень хотелось, чтобы Хайди опять пошла с ним на пастбище. Хайди подскочила к Петеру и протянула ему руку, обещая завтра пойти с ним. Потом девочка обняла Снежинку и прошептала ей на ухо. «Спи спокойно, Снежиночка, и помни, завтра мы снова увидимся, так что не надо больше так жалобно блеять». Снежинка ласково и благодарно смотрела на Хайди. Девочка вернулась к деду. «О, дедушка, там было так чудесно! Огонь и розы на скалах, синие и желтые цветочки! Смотри, что я тебе принесла!» И Хайди вытряхнула из аккуратно свернутого передника все свое цветочное богатство. Но что за вид был у бедных цветов? Хайди глядела на них, не узнавая. Более всего они напоминали сено. «Ой, дедушка, что это с ними?» Испуганно пролепетала Хайди. «Они сейчас совсем другие. Почему?» «Просто они хотят расти себе на солнышке, а не лежать в твоем переднике», — объяснил дед. «Тогда я больше не стану их рвать». «Да, дедушка, а почему орел так громко кричит?» «Давай-ка ополоснись сперва, а я пойду надаю молочка. Мы с тобой вместе поужинаем, а уж потом я все тебе расскажу про орла». Хайди послушалась. Уже сидя на высоком стуле с плошкой молока в руках, девочка опять обратилась к деду с тем же вопросом. «Почему орел так кричит?» «А он просто смеется над людьми, которые живут в тесноте в деревнях и городах и только и делают друг дружке гадости». И старик закричал, подражая орлу. «Если б каждый из вас шел своим путем и поднялся в горы, как я, вам было бы куда лучше!» Дед прокричал это так, что Хайди невольно вспомнила клёкот орла. «А почему у гор нет имен, дедушка?» — продолжала свои расспросы Хайди. «У них есть имена», — отвечал старик. «И если ты сумеешь описать мне гору так, чтобы я ее узнал, я скажу тебе, как ее зовут». Хайди так точно описала ему гору с высокими каменными столбами, что дед с удовольствием сказал. «Все правильно, эту гору я знаю. Она называется Фалькнис. А еще какую гору ты приметила?» Хайди описала гору с большим снежным полем, которое сначала вдруг окрасилось красно-розовым цветом, а потом вдруг потухло и стало серым. «И эту я знаю», — сказал дед. «Это Кизаплана. Значит, понравилось тебе на пастбище?» Хайди поведала ему все, что случилось за день, как там было красиво. Особенно ей полюбился вечерний огонь. И пусть дедушка скажет, откуда этот огонь берется, а то Петер ничего про это не знает. «Понимаешь», — отвечал дед, — «это от солнца. Когда оно желает горам доброй ночи, то посылает им свои самые красивые лучи, чтобы горы до утра его не забыли». Такое объяснение очень понравилось Хайди, и она просто не могла дождаться утра, чтобы снова пойти на выгон и снова увидеть, как солнышко желает горам доброй ночи. Но ничего не поделаешь, надо ложиться спать. И девочка сладко проспала на своем сенном ложе всю ночь. Ей снились сверкающие горы с красными розами наверху. А еще ей снилась резвая снежинка. Глава 4. У бабушки. На другое утро, вскоре после восхода солнца, явился Петер с козами, и они вновь отправились на высокогорное пастбище. И так повторялось изо дня в день. Хайди загорела и так окрепла, что лучше и желать нельзя. Девочка жила радостно и счастливо, ни о чем не тревожась, как птичка в лесу. А когда настала осень и зима уже подбиралась к горам, дедушка однажды сказал: «Сегодня ты останешься дома. Такой малышке нельзя идти на выгон. Тебя оттуда ветром сдует». Услыхав об этом, Петер страшно огорчился. Он предчувствовал, что настал конец его вольготной жизни. Ведь за это время он забыл, что такое скука, да и к тому же привык каждый день получать добрую добавку к обеду. Надо сказать, что и козы в последние дни тоже упрямились. Ему приходилось прилагать вдвое больше усилий, чтобы управляться с ними. Они тоже привыкли к обществу Хайди, без нее не желали идти вперед и разбегались в разные стороны. Хайди же никогда не унывала, она всегда видела впереди только радость. Больше всего она любила ходить с пастушком и козами на выгон, где ее ждали цветы и горный орел, где бывало так хорошо и весело. Однако молотки, пилы и плотницкие инструменты деда тоже очень ее занимали. А уж когда она осталась дома и выяснилось, что дед как раз мастерит круглые красивые ясли для коз, ей стало еще интереснее. Любила она наблюдать за дедом и когда он, засучив рукава, помешивал что-то в большом котле. Но особенно в такие ветреные дни Хайди нравилось смотреть и слушать волнение и шелест трех больших елей за домом. Она то и дело выбегала из дому, и ей казалось, что нет ничего прекраснее этого таинственного низкого гудения в верхушках елей. Хайди стояла под ними и никак не могла наслушаться и наглядеться вдоволь. Солнце уже не припекало, как летом, и девочке пришлось отыскать в шкафу свое платьице, чулки и ботинки. С каждым днем воздух делался все свежее, и, стоя под елями, девочка чувствовала, что ее продувает насквозь. И все-таки она вновь и вновь возвращалась туда. Она просто не могла усидеть дома, когда в елях завывал ветер. А потом совсем похолодало, и Петер, приходя по утрам за козами, то и дело дул себе на руки. Но и это продолжалось недолго. Однажды ночью выпал обильный снег, и утром кругом было белым-бело, и на деревьях не осталось ни единого зеленого листочка. В это утро козий Петер не явился, и Хайди, как зачарованная, смотрела в маленькое окошко. Снова пошел снег, он падал крупными хлопьями долго-долго, покуда оконце почти совсем не завалило. Его уже нельзя было открыть. Маленький домик был надежно укутан снегом. Хайди это страшно понравилось. Она бегала от окна к окну, наблюдая, как растут заносы. А вдруг домик занесет так, что придется днем зажигать свечи? Но до этого не дошло. И на другой день дедушка вышел из хижины. Снегопад уже прекратился, и дед принялся расчищать снег вокруг дома. Он набросал две огромные кучи снега, так что казалось, хижину сторожат снежные горы. Но зато окна и двери были теперь свободны, и это было прекрасно. Когда под вечер Хайди с дедом сидели у окна, каждый на своем трехногом стуле, дедушка давно уже смастерил для внучки такой же стул, как у него. На крыльце вдруг раздался громкий топот, и дверь распахнулась. Это был козий Петер. Однако он вовсе не из озорства так топал у порога. Просто сбивал снег с ботинок. Он весь был в снегу, ведь ему пришлось пробиваться через заносы. В дороге снег налипал на него и накрепко примерзал. Но мальчик не сдавался. Ему необходимо было сегодня же повидать Хайди, с которой он не встречался уже целых 8 дней. «Доброго вечера!» — сказал Петер с порога и прямиком направился к очагу. Больше он ни слова не произнес. Но лицо его лучилось радостью от того, что он, наконец, добрался до места. Хайди не сводила с него изумленный глаз. Стоя совсем близко к огню, Петер начал мало-помалу оттаивать и вскоре уже напоминал маленький водопад. «Ну что скажешь, козий генерал, как дела?» — спросил дедушка. «Ты теперь остался без армии, и настала пора грызть карандаш?» «А почему это он должен грызть карандаш, а, дедушка?» — спросила охваченная любопытством Хайди. «Зимой он ходит в школу», — объяснил дед. «Там детей учат читать и писать, что порой нелегко дается. Вот и приходится грызть карандаш. Это здорово помогает, правда, генерал?» «Правда», — подтвердил Петер. Хайди вдруг страшно заинтересовалась школой и буквально засыпала Петера вопросами, что там да как. За этим разговором, в котором Петер волей-неволей принял участие, прошло довольно много времени, и он успел обсохнуть. Мальчику вообще было очень трудно облекать свои мысли и представления в подходящие к случаю слова. Но особенно тяжко ему пришлось сейчас, потому что едва он успевал кое-как с грехом пополам ответить на один вопрос, как у Хайди наготове были уже 2 или 3 новых, совершенно неожиданных вопроса, да еще таких, на которые не ответишь междометием, а надо, хочешь не хочешь, складывать целую фразу. Во время этой беседы дедушка сидел совсем тихо. Только уголки рта иной раз подрагивали от смеха. Верный признак того, что он внимательно слушает. «Ну что ж, генерал, ты, можно сказать, побывал под огнем неприятеля. И теперь нуждаешься в подкреплении. Пошли, да не отставай на марше!» С этими словами старик поднялся и достал из шкафа еду для ужина. А Хайди пододвинула стулья к столу. У стены стояла лавка, тоже сработанная дедушкой. С тех пор, как у него поселилась Хайди, он стал то тут, то там устраивать какие-то сиденья на двоих, потому что Хайди все время старалась держаться поближе к дедушке, сидел ли он, стоял или шел куда-нибудь. Таким образом, сейчас всем троим было куда сесть. Петер вытаращил свои круглые глаза при виде большущего куска вяленого мяса, который дед положил ему на толстый ломоть хлеба. Давненько мальчик так не ужинал. Когда с чудесной трапезой было покончено, за окном уже стало смеркаться, и Петер собрался в обратный путь. Сказав «доброй ночи» и «спаси вас Бог», он направился к двери, но вдруг обернулся и добавил: «Я еще приду в воскресенье, стало быть, через 8 дней, а ты должна сходить к бабушке, она велела». Для Хайди это явилось опять чем-то новым и интересным. Подумать только, она должна к кому-то пойти. Уже наутро первыми ее словами были: «Дедушка, не обязательно нужно вниз к бабушке, она меня ждет». «Сейчас слишком много снегу навалило», — возразил дед. Но эта мысль накрепко засела в голове у Хайди. Бабушка велела ей передать, что она должна пойти к ней. Дня не проходило, чтобы она по 5-6 раз не приставала к деду. «Дедуля, мне надо вниз к бабушке, она меня ждет. Мне правда надо к ней». На 4-й день, когда ударил такой мороз, что сухой снег громко скрипел при каждом шаге, а солнышко смотрело в окно прямо на высокий стул Хайди, которая как раз завтракала, девочка вновь обратилась к деду. «Ну уж сегодня, дедушка, я непременно должна пойти к бабушке. Она уже так давно ждет». Старик встал из-за стола, поднялся на чердак и принес вниз большой мешок, служивший Хайди одеялом. «Ну, пошли», — сказал он. Вне себя от радости девочка выбежала из хижины на улицу в блистающий снежный мир. В старых елях сегодня было совсем тихо. На их разлапистых ветвях лежал ослепительный снег, и все кругом искрилось и сверкало. Захваченная этой красотой, девочка воскликнула: «Дедушка, дедуля, иди скорей сюда! Смотри, сколько на елках серебра и золота!» Дедушка пошел в сарай и вынес оттуда санки. С одной стороны к ним была приделана палка, при помощи которой, сидя на плоском сиденье, можно было задавать санкам нужное направление, упираясь в снег то одной, то другой ногой. Налюбовавшись по требованию Хайди заснеженными елями, старик уселся на санки, посадил девочку впереди себя, укутал ее поплотнее в мешок, чтобы не замерзла, крепко прижал к себе левой рукой, а правой взялся за палку и оттолкнулся обеими ногами. Сани с такой скоростью понеслись с горы, что Хайди почудилась, будто она точно птица летит по воздуху. Девочка завизжала, и тут же сани остановились, точнёхонько перед хижиной козьего Петера. «Ну, теперь ступай в дом, а как начнет темнеть, выйди опять на дорогу». Он повернулся и пошел обратно, волоча за собою сани. Хайди храбро открыла дверь и вошла в хижину. Она попала в кухню, черную от копоти, где стояли плита да небольшая полка с мисками. Девочка увидела еще одну дверь, открыла ее и очутилась в тесной горнице. Это не была пастушья хижина, как у ее деда, где имелись только одна большая комната да чердак. Нет, это был старый крохотный домишко, где все было тесным, узким и убогим. Едва ступив в горницу, Хайди очутилась возле стола, за которым сидела женщина и штопала Петерову фуфайку. Хайди сразу эту фуфайку признала. А в углу за прялкой сидела маленькая сгорбленная старушка. Хайди мгновенно все сообразила, подошла к старушке и сказала: «Здравствуй, бабушка! Вот я и пришла к тебе. А ты верно думала, что я еще не скоро приду?» Старушка подняла голову и нащупала протянутую ей руку. Крепко сжав ее, она немного подумала, а потом спросила: «Так ты и есть та девочка, которая живет наверху, у горного дяди, Хайди?» «Да, это меня дедушка привез на санках». «Да как же такое возможно? У тебя ручка совсем теплая. Бригитта, скажи, неужто же горный дядя сам привел девочку?» Штопавшая фуфайку мать Петера по имени Бригитта встала из-за стола и с любопытством оглядела Хайди с ног до головы. Потом сказала: «Не знаю, матушка, может, ребенок что и путает насчет горного дяди». Но Хайди, решительно взглянув на женщину, твердо заявила: «Ничего я не путаю. Я прекрасно знаю, кто меня сюда привез и кто меня завернул в одеяло. Это мой дедушка». «Знаешь, Бригитта, похоже, Петер нам все лето дело говорил, а мы-то ему не верили, думали, он придумывает», — сказала бабушка. «Да и кто бы поверил, что такое возможно? Я-то думала, ребенок и 3 недель там у него не проживет. А как она выглядит, Бригитта?» Бригитта, между тем, основательно разглядела девочку и вполне могла уже рассказать, как она выглядит. «Она, мама, крепкого сложения, как и Адель Хайди», — отвечала дочь. «Но глаза у нее черные и волосы кудрявые, как у Тобиуса и у самого горного дяди. По-моему, она похожа и на отца, и на мать одновременно». Хайди тоже зря времени не теряла. Она внимательно огляделась кругом и все хорошенько рассмотрела. «Знаешь, бабушка, вот тут ставень все время стучит. Дедушка забил бы один гвоздик, и он бы перестал хлопать. А то ведь так стекло может разбиться. Вот, смотри, опять хлопает». «Ах, дететка, смотреть-то я и не могу, зато слышу хорошо. И не только как ставни хлопают. У нас тут, как ветер дует, все скрипит и трещит, да во все щели задувает. Все еле держится, а ночью, когда дочка со внуком спят, мне иной раз так боязно бывает, вдруг крыша обвалится и прибьет нас всех насмерть. И некому у нас хоть что-нибудь починить. Петер ничегошеньки в этом не смыслит». «А почему ты не видишь, как ставень хлопает, бабушка? Смотри, вот опять, опять!» И девочка ткнула пальцем в непослушный ставень. «Ах, дитятка, я вообще ничего не вижу. Совсем ничего, а не только этот ставень», — пожаловалась старушка. «А если я выйду и совсем открою ставни, тогда здесь будет светло, и ты сможешь видеть, а, бабушка?» «Нет, деточка, и тогда я ничего не увижу. Я уж никогда света белого не увижу». «Нет, бабушка, если ты выйдешь из дому на снег, он такой белый-белый, ты непременно его увидишь. Пойдем со мной, я так хочу тебе его показать». Хайди схватила старушку за руку и уже собралась потянуть ее за собой. Ведь это так страшно, что бабушка совсем ничего не видит. «Оставь меня, добрая душа, мне везде будет темно, что на белом снегу, что на ярком солнышке, свет не достигает больше моих глаз». «Значит, надо подождать до лета, бабушка», — пролепетала Хайди, все еще испуганно пытаясь найти хоть какой-то выход. Я думаю, летом, когда солнышко так сильно греет, а вечером желает горам доброй ночи, и все кругом такое красное, прямо огнем горит, а желтые цветочки блестят, как золотые. Тогда-то уж тебе будет светло. Нет, деточка, я больше никогда не смогу увидеть ни огненных гор, ни золотых цветов. Для меня на земле повсюду только мрак. И Хайзи разрыдалась. Горестно всхлипывая, она продолжала спрашивать старушку. «А кто может тебе помочь, бабушка? Кто может сделать так, чтобы ты опять увидела белый свет? Никто? Никто не может?» Старушка пыталась утешить девочку, но это ей не скоро удалось. Хайзи почти никогда не плакала, но уж если начинала, то печаль ее длилась очень долго. Бабушка и так, и сяк пыталась ее успокоить. Жалобные всхлипы девочки камнем ложились ей на сердце. Наконец она проговорила. «Ну иди сюда, иди ко мне, добрая душа. Я хочу тебе что-то сказать. Понимаешь, когда человек ничего не видит, то он радуется каждому доброму слову. И мне очень приятно слушать, как ты говоришь. Иди, сядь со мной рядышком. Вот так. И расскажи мне, как тебе там наверху живется? Что ты делаешь и что делает твой дедушка? Я раньше хорошо его знала. А теперь я уж несколько лет ничего о нем не слыхала. Разве что иногда от Петера. Да он ведь много не скажет». Новая идея овладела Хайзи. Она моментально вытерла слезы и сказала ласково. «Погоди, бабушка, вот я все расскажу дедуле, и он сделает так, чтобы ты увидела свет. И еще он все в доме починит, все приведет в порядок». Старушка не проронила ни слова, а Хайзи принялась подробно и очень живо рассказывать о своей жизни с дедом, о пастбище и о нынешнем зимнем житье-бытие. Рассказала и о том, что дедушка может что угодно сделать из дерева. Лавки, стулья, красивые ясли, куда можно класть сено для лебедки с медведкой, и корыто для купания на солнышке, и новые плошки для молока, и новые ложечки. Хайзи с жаром описывала все эти красивые вещи, которые получаются из куска дерева, рассказывала, как она часами стоит и смотрит на деда, и как ей самой хочется сделать что-нибудь такое. Старушка слушала ее с большим вниманием и лишь изредка вставляла. «Ты это слышишь, Бригитта? Слышишь, что она говорит о горном дяде?» Внезапно раздавшийся топот у дверей прервал рассказ Хайзи. В горницу вошел Петер и от изумления при виде Хайзи широко раскрыл глаза и замер на пороге. А потом расплылся в улыбке, когда она крикнула ему. «Здравствуй, Петер!» «Надо же! Неужто он уже вернулся из школы? Давненько время для меня так быстро не бежало!» Удивленно воскликнула бабушка. «Здравствуй, внучек! Как дела с чтением?» «Все так же!» — отвечал мальчик. «Ох ты, Господи!» — вздохнула бабушка. «А я-то думала, что с осени, когда тебе 12 стукнуло, все переменится!» «Бабушка, а почему, когда исполняется 12 лет, что-то должно перемениться?» — с любопытством спросила Хайзи. «Я только хотела сказать, что он теперь уже большой, мог бы получше учиться, особенно чтению», — пояснила бабушка. «У меня на верхней полке лежит молитвенник, и там такие красивые песни, я давно их не слыхала, а память меня подводит, я уж их не помню. Вот и надеялась, что внучек мой выучится читать, но у него никак это не получается. Трудно ему». «По-моему, пора свет зажечь, а то скоро совсем стемнеет», сказала мать Петера, все еще штопая фуфайку. «Для меня тоже день пролетел незаметно». При этих словах Хайзи вскочила, протянула старушке руку и сказала: «Доброй ночи, бабушка! Раз уж темнеет, значит, мне пора домой!» Затем она пожала руку Петеру и его маме и направилась к двери. Но бабушка встревоженно воскликнула. «Постой, погоди! Тебе нельзя идти одной! Петер проводит тебя, слышишь, Хайди? А ты, Петер, следи, чтобы девочка не упала. Да смотрите, идите не останавливаясь, а то ребенок замерзнет. Слышишь? Есть у нее теплый платок?» «Нет у меня платка», — отвечала Хайди. «Но я не собираюсь мерзнуть». И с этими словами она выскочила за дверь и припустилась так, что Петер едва поспевал за ней. А бабушка жалобным голосом кричала им вслед. «Бригитта, беги за ней! Дело к ночи, девочка замерзнет! Возьми мой платок, да беги скорее!» Бригитта послушалась, но едва она вышла за дверь, как увидела, что с горы спускается горный дядя. И вот уже он рядом с детьми. «Молодчина, Хайди, умеешь держать слово!» Одобрил он внучку и тут же укутал ее одеялом, взял на руки и пошел назад в гору. Бригитта все это видела. Вернувшись вместе с Петером в горницу, она с изумлением рассказала матери о том, что ей довелось увидеть. Старушка тоже удивилась. «Слава тебе, Господи!» — сказала она. «Только бы старик еще хоть разок отпустил девочку к нам! Очень уж мне с ней хорошо было! Что за чудная душа! И до чего занятно умеет рассказывать!» Старушка долго еще радовалась новому знакомству и, пока не улеглась спать, все повторяла. «Как же мне хочется, чтобы она еще пришла! Теперь и мне есть чему порадоваться на этом свете!» Бригитта все время поддакивала матери, и даже Петер согласно кивал и твердил, расплываясь в улыбке. «Да я знал, знал!» Хайди между тем пыталась обо всем поведать дедушке, но сквозь толстую ткань, к тому же сложенную 8 раз, трудно было разобрать ее слова, и старик сказал: «Потерпи маленько, вот придем домой, тогда ты все мне расскажешь». Едва он переступил порог дома и снял с Хайди одеяло, как она затараторила: «Дедушка, завтра мы должны взять с собой молоток и большие гвозди. Надо прибить у бабушки ставни, а вообще там надо много гвоздей. У них все трещит, вот-вот развалится». «Мы должны? Мы, говоришь, должны? Кто это тебе сказал?» «Никто не сказал, я сама знаю», — отвечала Хайди. «Потому что у них скоро крыша обвалится и вообще все. Бабушка по ночам не спит, боится и думает. Вот сейчас крыша рухнет им на голову. Бабушка совсем ничего не видит и не знает, что с этим поделать. Но ты же ведь знаешь, ты можешь? Да, дедушка? Ты только подумай, как это грустно – всегда быть в темноте. А если еще по ночам умирать со страху? И никто ей помочь не может, кроме тебя, дедуля. Давай завтра пойдем и поможем бабушке. Ладно, дедушка, пойдем?» И девочка доверчиво прижалась к деду. Старик какое-то время молча смотрел на девочку, потом проговорил: «Да, Хайди, надо помочь бабушке. Мы с тобой все починим, что там трещит и хлопает. Это нам по силам. Завтра прямо и пойдем». От восторга Хайди принялась скакать по комнате, непрестанно восклицая: «Завтра прямо и пойдем! Завтра прямо и пойдем!» Дедушка сдержал слово. На другой день около полудня они опять уселись в сани и, как вчера, покатились вниз. Дед опять подвел девочку к дверям лачуги козьего Петера и сказал: «Иди к бабушке, а как начнет темнеть, выходи на то же место, что и вчера». Старик положил одеяло на санки и стал со всех сторон оглядывать ветхий домишко. Едва Хайди открыла дверь, как бабушка закричала из своего угла: «Она пришла! Наша девочка пришла! От радости она выпустила из рук нитку, колесо прялки остановилось. Бабушка протягивала руки навстречу Хайди. Девочка подбежала к ней, пододвинула низкую скамеечку, уселась на нее, и они со старушкой пустились в долгие разговоры. Вдруг кто-то начал громко стучать в стену дома, да так, что старушка с перепугу чуть прялку не опрокинула и вся дрожа запричитала. «Ах ты, Господи, вот оно началось! Сейчас все обвалится!» Но Хайди положила руку ей на плечо и сказала ласково. «Нет, бабушка, нет, не бойся! Это дедушка стучит молотком!» Он все починит, чтобы ты по ночам не умирала со страху. Нет, ну надо же такое. Нет, бывает же такое. Значит, Боженька нас все-таки не забыл, — воскликнула бабушка. Бригитта, ты слышишь? И впрямь молоток стучит. Выйди, Бригитта, и если это и взаправду горный дядя, то скажи ему, пусть он хоть на минуточку зайдет, чтобы я могла сказать ему спасибо. Бригитта вышла из дому. Старик как раз прибивал к стене большую скобу. Бригитта подошла к нему. «Доброго здоровья вам, дядя! И матушка моя вам тоже доброго здоровья желает. Очень мы вам благодарны за то, что вы тут для нас делаете. Матушка особо просила вас зайти в дом. Она сама хочет вас поблагодарить, потому как кроме вас некому для нас это сделать. Мы вам заплатим, потому как...» «Хватит!» — перебил ее старик. «Что вы тут про горного дядю думаете? Мне отлично известно. Ступай-ка в дом, я и сам разберусь тут, что к чему». Бригитта послушно скрылась в доме, возражать старику ей всегда было боязно. Он долго еще бродил вокруг дома, стуча то тут, то там. Потом по узкой лесенке поднялся на крышу и продолжал стучать уже там, покуда не вбил последний гвоздь из тех, что прихватил с собой. Меж тем уже стемнело. Он с трудом спустился с крыши к саням, оставленным позади хлева, а тут и Хайди вышла из дому. Дед, как и вчера, укутал ее и взял на руки. Если б он посадил ее на санки, то одеяло непременно свалилось бы с нее, и она могла бы здорово замерзнуть. Дед это знал и потому нес девочку на руках. Так проходила зима. Горестную жизнь Петеровой бабушки после долгих лет вновь озарила радость. Дни ее не были больше такими длинными и темными, как прежде. Она все время теперь жила в ожидании чего-то хорошего. С раннего утра она начинала прислушиваться, не идет ли Хайди, а когда девочка и в самом деле вбегала в дом, старушка всякий раз весело восклицала. «Вот славно-то! Опять к нам кто-то пожаловал!» И Хайди садилась у ее ног и болтала обо всем на свете, рассказывала все, что знала, чтобы доставить удовольствие старушке. Часы летели незаметно. И никогда больше бабушка не задавала дочери прежнего своего вопроса. «Скажи, Бригитта, день еще не кончился?» Зато, когда вечером за Хайди закрывалась дверь, она всякий раз восклицала. «Подумай только! Да чего же быстро нынче время пролетело! Правда, Бригитта?» А дочь соглашалась. «Да и мне тоже так кажется!» Вот только недавно посуду помыла после обеда, а тут уж и вечер. А старушка на это говорила. Благослови, Господь, эту девочку и горного дядю тоже. Девочка на вид здоровенькая, Бригитта. Она похожа на клубнику со сливками. Хайди тоже привязалась к старушке, и когда она думала, что никто на всем свете, даже дедушка, не поможет ей прозреть, сердце девочки наполнялось печалью. Но старушка говорила, что с тех пор, как с ней Хайди, она куда меньше страдает от своей слепоты. Каждый погожий день Хайди на санях приезжала к старушке. Дед без долгих разговоров всякий раз брал с собой молоток и другие инструменты и трудился, подчиняя лачугу козьего Петера. И он не зря старался. Бабушка все чаще говорила, что теперь ночами ничего у них больше не стучит и что давно уже она так сладко не спала. И она всегда будет помнить доброе дело горного дяди и молить за него Господа Бога.